Глава 4. Давид. «Давид Маркович, когда займемся оформлением поездки?» На совещании по рекламе задает вопрос пиар-менеджер. Я молча окидываю всех присутствующих взглядом. Все выжидающе смотрят на меня. Хорошую команду я подобрал, работаю в комфортных условиях. И люди со мной на одной волне. Это важно в бизнесе. «Завтра, самое позднее к вечеру. Еще позднее, только послезавтра». Кручу ручку в руках, делая пометки на бумаге. Невероятное количество идей. «Замечательно, тогда укладываемся в график», — кивает Милана, одергивает юбку и садится обратно в свое кресло. «Скинь мне на почту адреса и координаты места, где планируется работа. Хочу подробнее изучить место. Сам же жду ответ от фотографа. Сегодня он должен подготовить снимки и скинуть мне на почту. К концу рабочего дня я получаю снимки. 10 папок с файлами. 10 девушек. Абсолютно разные внешне. Молоды, красивы. Но при виде одной мое сердце на мгновение останавливается и вскоре начинает вытворять сумасшедшие кульбиты. Я машинально тянусь к галстуку, ослабляя узел, сдавливающий горло так, что воздуху просто не добраться до легких, опаляя их своим отсутствием. Нет, я скорее переработал, и мне нужен отдых. Не может быть этого, но... На меня с очередного снимка смотрят до боли знакомые глаза небесного цвета. Смотрят, словно в душу заглядывают. Словно знают, как действуют на меня. Попахивает паранойей. Я вскакиваю со своего кресла так, что оно от резкого движения отскакивает и ударяется об оконную раму и падает. Но шум от падающей мебели я не слышу. Я полностью в своих мыслях. Мне, скорее всего, показалось. Прохожусь, не торопясь по кабинету, пытаясь осмыслить все то, что сейчас безжалостно крутится в голове. Запускаю пятерню в волосы, пытаясь ощутить реальность. Я вновь подхожу к монитору и пытаюсь понять, кто передо мной. Кликнув мышью обратно в меню папок, только сейчас обращаю внимание, что каждая именная. Екатерина, Светлана, Евгения, Василиса. Девушка с небесно-голубыми глазами – Василиса. Пролистываю фотографии и все четче понимаю, что она практически не похожа на Валерию. Мимолетно совсем. Есть схожие черты, но девушка индивидуальна. Выдыхаю с облегчением, отгоняя видение. Возвращаю кресло на место и, садясь, откидываюсь на мягкую спинку. Дыхание выровнялось, и наступило чувство облегчения.